Я вначале не понял, что происходит. Эти мордовороты деловито сновали туда-сюда, ныряли в подъезды, шмыгали в подворотни, а потом принялись из пулеметов и автоматов палить по верхним этажам. Над их головами меж очередей плыл гомонливый суетливый говорок. «Снайперы, снайперы, боевики, фашисты, снайперы, надо выбивать, надо выкуривать». Все становилось ясным и вместе с тем еще более запутанным. Да, черт побери, снайперы были, но это были ребятки из спецслужб. Наших, американских, израильских, профессиональные убийцы, выбиравшие жертвы и с одной, и с другой стороны, и методично отправлявшие их на тот свет, чтобы разжечь огонь злобы, ненависти, чтобы подлить масло. Но этих профи нашим тупым ОМОНом не возьмешь. Их и след давно простыл. Они уже давненько под крышей американского посольства, не иначе. А это другие, не снайперы. У меня сердце будто льдом сковало от ужаса. Я представил самого себя там, на верхних этажах, на чердаках затравленного, расстреливаемого, без всякой надежды, обреченного на смерть от пуль и прикладов карателей. Да, еще вчера, после освобождения мэрии, кое-кого из оборонявших дом советов послали в соседствующие, в основном высотные, здания до самого Калининского с его дурацким синим глобусом, под которым толкал речи Аксючиц. И никакие они не снайперы. По двое, по трое их поставили по верхам контролировать обстановку на дальних подступах к осажденной Белодомовской крепости. Поставили, да и бросили. И вот теперь на них шла охота. Трудно даже вообразить себе. Под чердачной крышей двое затравленных, преданных и замученных долгой обороной, а внизу орды возбужденных свирепых охотников с горящими глазами, с дрожащими руками и сотнями автоматов, пулеметов, десятками гранат. Меня снова отпихнули от дома, пообещали пристрелить, как собаку, если сунусь. И вот тогда я впервые услышал выстрелы сверху, осажденные в этих брошенных домах. Отбивались, они не хотели умирать безропотными жертвами. Но что такое 1-2 выстрела сверху и ураганный бешеный огонь снизу? Было предельно ясно, что ни один из загнанных, затравленных не уйдет живым. Все было перекрыто, все пути отрезаны. Позже я удивлялся, почему никто не пишет об этом? Почему не показывают по вражьему ящику? Ведь бойня шла не только в Доме Советов, но и по всем близлежащим домам. Я почти бегом бежал от одного к другому. Везде творилось то же самое. Калининский, этот новый Арбат, был перекрыт. Никого туда не пускали. Загоняли во дворы на старый Арбат. Но я пробрался перебежками, бросками. Спецназовцам было не до меня. И только жирный пожилой милиционер в короткополой серой шинели чуть не огрел дубиной, еле отскочил. На новом Арбате стояла пальба, хоть уши закладывай, ни троллейбусов, ни гражданских машин, ни пешеходов, но зато десятки спецавтобусов, грузовичков спецназовских, береты, черные, синие, красные, зеленые, фуражки, каски и пальба, бесконечная иголка. В сторону Арбатской станции метро все затихало, успокаивалось, но в сторону Дома Советов, в районе того самого пресловутого мерзкого глобуса, и по другую сторону проспекта стоял сущий ад. Красавцы-небоскребы из арбатской вставной челюсти по верхам были разбиты и обожжены. Верхние этажи казались сплошным черным решетом. «Прячься! Убьют!» – закричал на меня другой милиционер, помоложе. Он сам скрывался за бетонным столбом у входа. «Не убьют!» – процедил я. «Там наверху незаконченные идиоты. Это у карателей боезарядов пали не хочу, а у них каждая пуля на счету. Они в штатского палить не станут. Они будут отбиваться только от тех, кто на них прет с пулеметами». И я стоял в полный рост. Спецназ и милиционеры, видно, не могли понять, что я для осажденных не враг, а враг для них они. И снова. Сверху 1, 2, 3 выстрела. И снова снизу в ответ сумасшедшая пальба. Так могло продолжаться до бесконечности. Но выхода у загнанных и брошенных все равно не было. Даже если они надежно укрыты за бетоном, последняя пуля в обойме – их смерть. Лучше ее пустить себе в голову, не ждать убийц-карателей. Но я не имел права решать за героев-смельчаков. Они сами решат. Это их последний выбор. Я все же ушел за столбы, присел на парапет, ноги не слушались, и сердце билось с перебоями. О, надо ехать к больной матери, надо ехать домой, здесь все ясно. Боль, ужас, трагедия, черная жуткая тоска, но здесь все уже решено, и ничего уже не будет. Ни свободной, ни зависимой России, ни русского народа, ни возрождения. Все раздавлено, все растоптано, выжжено, расстреляно на долгие годы вперед. Иго, проклятая чужеземная иго, пустынный безлюдный Калининский, пальба, смерть, пыль и осколки. Так все и кончается. Пустыни и смерть. А ведь еще вчера, позавчера, неделю назад, именно здесь сновали туда-сюда толпы с застывшими глазами. Сейчас только одиночки, прорвавшиеся сквозь оцепление. На них и дубинами уже не машут. Заняты делом, охотой. Я знал, что те, кто послал смертников на чердаки небоскребов арбатских, сидят за многометровыми стенами, окруженные охраной, сидят и упрашивают иноземное посольство забрать их, дать убежище. Знал, что Альфа их возьмет под защиту, прикроет. Да, они очень хорошо и мудро заботились о своей безопасности. Я знал, что те, кто послал смертников на чердаки небоскребов арбатских, сидят за многометровыми стенами, окруженные охраной, сидят и упрашивают иноземное посольство забрать их, дать убежище. Знал, что Альфа их возьмет под защиту, прикроет. Да, они очень хорошо и мудро заботились о своей безопасности, о своих жизнях. Позже это подтвердилось, я не ошибся. Ни один из них не пострадал, все живы-здоровы, отделались, как говорится, легким испугом. А те, кто поверил им, а те, кто отдал им свои жизни... Я видел, как их выбивают смертным градом, беспощадно, не давая высунуться с белым флагом, с белой тряпкой, их просто истребляют. И снова сидел я на парапете, измученный, больной, подавленный, а будто стоял на том черном мосту под черными адскими тучами. И предадут они вас, поверивших им. Что же это за проклятие, когда сбывается то, от чего отбиваешься двумя руками, открещиваешься, во что и верить не хочется? Что за проклятие? Да, я знал, что предадут, но верить не хотел, не мог. Я и теперь не верил еще до конца, что столь черное, страшное предательство свершилось. Тысячи людей пришли, бросили все, семьи, работу, перечеркнули будущее – поверили и пришли защищать Рудского, Хасбулатова, депутатов, Россию, молодую демократию, и убивали теперь именно их. И злая недобрая мысль пронзила мозг. Нельзя давать предателям выход. Нельзя. Это они клялись перед всеми, что не выйдут живыми из Дома Советов. Это им поверили. И я знал, что не все в черном доме сдадутся, что останутся там непокоренные, выбравшие смерть, что уйдут на верхние этажи, но чтоб свершилась справедливость, чтобы не иссякла выживших вера в правду и добро, им надо было забрать с собой всю верхушку белодомовскую – Рудского, Хасбулатова, Очалова, Макашова, тех депутатов, что звали их в бой на баррикады под пули, все ядро белодомовских сидельцев, обрекших на погибель тысячи людей, но вышедших сухими из воды. Нет, нельзя было выдавать их Альфе. Они, те, в кого поверили, те, из-за кого гибли сейчас сотни и тысячи, должны были умереть с ними вместе. А если у них и на это не хватило бы духа, их надо было расстрелять там же, до сдачи, до прихода Альфы и бейтаровцев. Предателям не должно быть пощады. Слаб духом, не зови за собой людей, не толкай их на смерть, а толкаешь – отвечай. Вот такие злые, недобрые мысли бередили меня, и не мог я от них отвязаться, не мог их прогнать.